Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Кот, смотрящий за галактикой, том 1, вступить в клан, глава 1, конечно же они ошиблись. У любого человека в здравом уме и твердой памяти могло возникнуть только такое объяснение. Они ошиблись, когда ты возвращаешься домой из магазина, а с собой у тебя пакет молока и пачка макарон, и тебя прямо у подъезда берут под белые руки крепкие смуглые ребята, заталкивают в здоровенный черный джип и везут в неизвестном направлении, не тратя времени на объяснение, то ты волей-неволей начинаешь перебирать варианты, отчего такое могло случиться, и, проехав пару перекрестков, приходишь к единственно правильному выводу, крепкие смуглые ребята ошиблись, обознались, приняли не за того, бывает, я пытался объяснить им, пытался достучаться. «Послушайте», — сказал я, пытаясь сложить в голове нечто вроде небольшой, но убедительной речи, выслушав которую они, вне всякого сомнения, поймут свою ошибку. «Молчи». Мне не очень-то понравились угрожающие нотки в тоне незнакомца, который сидел слева от меня, сидевший справа и слов тратить не стал, а просто сунул кулаком по ребрам. Я охнул. «Тихо сиди, понял?» «Да». Повернулся ко мне с переднего сиденья пожилой мужчина с гордым кавказским профилем. «У меня нет денег», — сказал я, использовав самый, как мне показалось тогда, убедительный аргумент. Однако этот мой аргумент должного эффекта не произвел. Мои похитители немного посмеялись, а пожилой на переднем сиденье сказал: «Знаем, что нет, тихо будь». «Да», — я снова задумался, — «денег у меня и правда не было, и квартиры, и машины тоже, и даже не порванной пары кроссовок, и... кстати, работы. В общем-то, отобрать у меня было нечего, ну или крайне мало что. Я жил в съемной комнате, только такая и была мне по карману. Мои квартирные хозяева, дядя Миша и тетя Валя, тихие и добрые алкоголики. Из ценностей у меня, старенький, немилосердно тормозящий ноутбук и устаревший лет 5 назад смартфон. Работа. Работал я где придется, когда была крайняя нужда в деньгах. Когда такой нужды не было, не работал. Признаюсь откровенно, я не слишком-то люблю эти ежедневные походы в место, где все и постоянно чего-то от тебя хотят. Куда уж лучше оставаться дома. Я перебрал в уме 5 последних мест работы. Мог ли я там натворить чего-то такого, что... Нет, не мог. Пустяковые работы в пустяковых конторках. Системный администратор, менеджер по продажам, дворник, разнорабочий на стройке, грузчик в ликероводочном магазине. Одним словом, ничего такого. Ничего, что могло бы объяснить появление 4 восточных ребят на черном джипе. Черт, у меня даже кредитов нет. И вовсе не потому, что я такой уж дисциплинированный и ответственный. Несколько раз, когда денежная нужда ну очень уж допекала, я пытался взять кредит. Честно пытался. Но кто ж мне даст? Мы ехали и ехали. Я молчал, молчали и мои спутники. В салоне пахло кожей и табаком, меня слегка мутило от этого запаха. Сколько мы ехали? Минут 40, наверное, колесили по центру, через дворы и переулки. Я довольно плохо знал этот район. Кажется, северо-восточная часть центра, а может и не северо-восточная, черт его знает. Мы ехали, и я лениво думал, что меня, наверное, похитили, чтобы разобрать на органы. Черные трансплантологи, я читал. Мысль о черных трансплантологах мне понравилась, я даже похихикал мысленно, мои органы — это органы самого обыкновенного парня 30 лет от роду, здоровый образ жизни не ведущего, курящего и пьющего, конечно, когда есть что, ничего сверхъестественного, короче говоря, джип остановился, мы подъехали к высоченному кирпичному забору, за которым угадывались очертания коттеджа. Интересно, подумал я, куда это они меня? «Вылезай давай», — довольно бесцеремонно обратился ко мне мой сопровождающий, сидевший слева. «Приехали». Я вылез из джипа. Мы, я и восточные ребята, которые доставили меня в это место, стояли перед воротами и чего-то ждали. Пожилой кавказец достал телефон, набрал номер и сказал несколько слов на незнакомом мне языке. Не успел он спрятать телефон в карман пальто, как ворота раскрылись и нам навстречу вышел еще один восточный человек, совершенно лысый, бородатый, одетый с претензией на роскошь, в белоснежный пиджак с золотыми пуговицами, белоснежные, расшитые бисером широчайшие брюки и золотисто-белые туфли. Пижон, одним словом, лысый пижон обнялся с пожилым кавказцем, они перекинулись несколькими словами, после чего лысый уставился на меня. «Это какая-то ошибка», — сказал я, пытаясь, чтобы голос звучал как можно тверже. Лысый посмотрел на кавказца с некоторым удивлением, а потом, снова на меня. «Какой ошибка, недовольно бросил мне кавказец. «Магонов Александр Владимирович?» «Да», — сказал я с неудовольствием. «9 июля 1988-го?» «Да», — снова подтвердил я. «Ну вот», — махнул рукой кавказец, обращаясь то ли ко мне, то ли к лысому, то ли к нам обоим. «Никакой ошибка, все ровно». Лысый согласно кивнул и взял меня под локоть. «Пойдем, дорогой», — обратился он ко мне. «Пойдем». «Куда?» — попытался отстраниться я. «Туда». Лысый влек меня в ворота. Я скользнул взглядом по мрачным физиономиям парней, которые меня привезли, и решил, что лучше делать так, как говорит лысый. И мы пошли. Во дворе было что-то вроде парка, пахло как в лесу, свежестью и чем-то хвойным. Я слегка обалдел, увидев пальму, в нашем-то климате. Но лысый явно не спешил познакомить меня с достопримечательностями, которые здесь определенно имелись. «Говорить с тобой хотят», — загадочно шептал мне в ухо лысый. «Будешь отвечать, что спрашивают, все хорошо будет, денег дадим, только правду говори. Не знаешь, скажи не знаю, не обманывай». «Понял, да, кто говорить будет?» Я пытался выяснить хоть что-нибудь, но лысый не спешил меня просвещать. «Хороший человек», — говорил лысый, и в голосе его звучал восторг. «Очень хороший, уважаемый человек, многим помогает. Детский дом, помогает. Дом престарелых, помогает. Каждый, кто придет, попросит, помогает. Святой человек». Информация, которую я почерпнул из восторженной скороговорки лысого, была довольно скудной. Некий очень хороший человек, всеобщий благодетель, заступник сирых и убогих, гроза всякой несправедливости, оказывается, мечтает со мной поговорить. «О чем?» – спрашивается. «Чем я заслужил такую честь?» Между тем, мы подошли к беседке, которая расположилась между бассейном и английским садом. Беседка была произведением искусства. Я не знаю, что это было за дерево и что за стиль, но она вся была украшена каким-то очень сложным и вместе с тем изящным резным рисунком, отчего возникало ощущение поразительной легкости, воздушности всей конструкции. И стол в беседке был произведением искусства. Нет, я не о конструкции стола, я о сервировке его и о запахах, которые распространялись. Там было много всего. Я не имел представления, как называется большая часть блюд. Святой человек сидел во главе стола и лениво прихлебывал вино из бокала. Он был хорошо в возрасте, грузин, черноволосый, если судить по внешности, происходил явно откуда-то с востока. Святой человек улыбнулся, увидев меня в сопровождении лысого, и показал на кресло. «Садитесь», мол. «Добрый вечер», осторожно поздоровался я. Ощущение опасности пропало, а любопытство разгорелось со страшной силой. Меня привезли сюда явно не убивать. Этому восточному человеку определенно что-то от меня нужно. Что же, чем я могу быть полезен ему? «Налейте», доброжелательно и мягко, но вместе с тем, твердо, сказал святой человек. Лысый моментально наполнил два бокала рубиновым вином и протянул один из них мне. «За знакомство», провозгласил хозяин стола и отсалютовал мне бокалом. Я тоже приподнял бокал, слегка поклонился хозяину и выпил. Вино было вкусным. Я не слишком большой специалист в этом деле, но вино было чертовски вкусным. Я никогда не пил ничего подобного. «Закусывайте», сказал хозяин стола. «Закусывайте, пожалуйста». Я не заставил себя упрашивать. То ли перенесенный стресс, то ли еще что повлияло, аппетит проснулся и заявил о себе со страшной силой. Я нагреб себе в тарелку ближайших от меня закусок и принялся насыщаться. И хозяин стола, и лысый терпеливо ждали. Минут 10, а может и все 20, я насыщался. Утолял голод, заедал стресс. Я перевел дух только тогда, когда понял, что все, больше не могу. Не лезет жратва эта роскошная больше. Со стоном я отвалился от стола. «Наелся, вот и хорошо», сказал хозяин стола, все так же доброжелательно поглядывая на меня. «Покушали, попили, теперь и поговорим». Я кивнул головой в знак согласия. «Вот сейчас все должно раскрыться. Вопрос к тебе есть», сказал лысый. «Важный вопрос, очень важный», подтвердил хозяин стола. «Но сначала познакомимся. Ты Александр, Саша, я знаю, а я Рашид, дядя Рашид, так еще называют близкие». Я попытался изобразить что-то вроде вежливого поклона и пробормотал что-то о том, что мне очень приятно. «Вот и хорошо, что приятно», — кивнул Рашид. «Значит, Саша, вопрос к тебе». «Я слушаю», — сказал я, стараясь изобразить на лице максимум доброжелательного внимания. Рашид тяжело вздохнул и замолчал. Возникла неловкая пауза, которая продолжалась с минуту, наверное. Я, с удивлением, почувствовал, что хозяин стола смущается. Он, кажется, действительно был смущен. «Скажи мне, Саша», — начал Рашид, глядя в стол, — «честно скажи, не обманывай, ты же специалист по инопланетянам, так вот оно что, у меня даже дух слегка перехватило, вот уж действительно, не ожидал, надо было отвечать». «Да», — сказал я, — «меня можно назвать специалистом по инопланетянам, я состою в обществе «Будущий контакт» в Космопоиске, я был в 9 экспедициях и администрирую самую большую группу, посвященную проблемам НЛО, и еще, 2 форума. С 7 лет я собираю материалы об НЛО и инопланетянах. У меня набрался архив в 12 тысяч публикаций. Я понял, понял. Прервал меня Рашид, вскинув руку. Ты, молодец, Саша. Сразу сказал как есть. Не то что этот. Рашид щелкнул пальцами. Как его, астроном? Подсказал Лысый, усмехнувшись. Астроном, согласился Рашид. Мы его конкретно спросили. Вот как тебя? Так он начал нам мозги пудрить, много всяких слов наговорил, ничего не понятно, ни да, ни нет, ученый человек, дали ему по жопе и выгнали, а ты сказал как есть, как считаешь, молодец. Да, я действительно считал себя спецом по всем вопросам, связанным с НЛО и космическими пришельцами, эта тема была для меня, не побоюсь высокопарности, это было для меня действительно важно, НЛО и их экипажи — это была моя жизнь, я болел этим, как болели и другие немногочисленные фанаты этой темы. Я жил этим. Мир, который окружал меня каждый день, был очень скучным миром, неинтересным, очень мелким. В нем нужно было делать правильные и понятные большинству вещи. Работать, заводить семью, рожать детей, делать карьеру, болеть, умирать. Чертовски скучно. Инопланетяне были для меня смыслом, своего рода залогом того, что наш мир не так уж неинтересен и безнадежен, что в нем есть что-то другое, совсем другое, отличное от нас, нечто с совершенно другой системой ценностей. И вообще я искренне считал, что инопланетяне должны нам помочь и, по возможности, защитить от разных вселенских катаклизмов. Впервые я прочел об инопланетянах статью в какой-то газете. Тогда, в 90-х, все были помешаны на этой теме. Потом помешательство сошло на нет, но не у меня. Они наигрались, а я не наигрался. Я и еще несколько энтузиастов, мы продолжали искать, мы ходили в экспедиции, мы опрашивали свидетелей, мы жили то в тайге, то в горах. Деньги, о, вы не поверите, насколько немного нужно денег человеку, если он один и если потребление для него не имеет никакого значения. Мы, уфологи, для нас имеют значение только инопланетяне. Месяц сезонной работы на стройке и можно ехать в экспедицию. Еще я мог подработать на хлебзаводе, рынке, в супермаркете, да хотя бы грузчиком, это не имело для меня значения. Деньги нам нужны были для главного, для поиска. Над нами смеялись. Нас считали чокнутыми, неудачниками не от мира сего, чуть ли не какой-то жуткой сектой. Нас никто не принимал всерьез, за исключением сегодняшнего дня. Я, чокнутый уфолог, маргинал и лузер, нахожусь на территории какого-то поместья, пью вкуснейшее вино, ем шашлык. Рядом со мною сидят, судя по всему, довольно серьезные люди, и они интересуются тем, что я делаю. Было отчего голове пойти кругом. Сам-то ты видел этих, ну, которые оттуда? Рашид ткнул пальцем в небо. Я почему-то посмотрел в указанном направлении. Кое-что видел, солидно сказал я. Это была ложь. Ничего мы не видели, ни НЛО, ни пришельцев, никаких следов, ничего. Порой от этого становилось немного не по себе. Думали ли мы о том, а не зря ли все это? Думали. Чаще, чем хотелось бы, но, при этом, оставались больными людьми, свихнувшимися на этих своих тарелочках. Видел, значит, Рашид и Лысый переглянулись. Это хорошо, что видел. А теперь скажи нам, Саша, Рашид интимно понизил голос, как ты считаешь, чего они могут от нас хотеть? Что думаешь? О, это был мой любимый конек. Я начал рассказывать, азартно и оживленно, наверное, подействовало вино. Галопом по Европам я излагал существующие теории и концепции, цитировал по памяти всемирно известных исследователей, книги, статьи, научные работы. Минут 5 меня слушали терпеливо, не перебивая, но, в конце концов, Рашид сделал жест, который я идентифицировал как предложение заткнуться, и заткнулся. «Вижу, соображаешь», — сказал Рашид. «Грамотный парень», — подтвердил Лысый. «Не зря нам его советовали». Рашид немного помолчал. «Это все хорошо, то, что ты говоришь, но нам конкретно нужно узнать, чего они от нас конкретно хотеть могут. Понимаешь, странность, которую я уловил и от которой меня слегка пробежал мороз по коже, то, что он спрашивал, этот тучный восточный человек, и то, чего он не спрашивал. Он не спрашивал меня, существуют ли инопланетяне, обитаемые миры и все такое. Он не интересовался теорией. Судя по антуражу, черному джипу, особняку, охране и прочему, этот человек не теоретик, совсем. Он практик, решает практические задачи. И сейчас он решает практическую задачу. Вернее, пытается решить с моей помощью. Это все очень быстро пронеслось у меня в голове. Я снова начал рассказывать. Тема была, что называется, мой любимый конек. Я рассказывал о контактерах, из которых, конечно, процентов 90, мошенники, а 9, психи, но вот оставшийся процент. Я рассказывал о похищениях людей пришельцами, о показаниях, которые давали похищенные под гипнозом, рассказывая об опытах и экспериментах, о палеоконтакте, который, как считают некоторые, имел место тысячи лет назад, о секретной базе ЦРУ, на которой, по слухам, хранилось нечто странное, об отчетах КГБ, о древних летописях, об индийских виманах и о странных легендах африканского племени Дагонов. Видимо, вино ударило мне в голову, я разглагольствовал, позабыв обо всем, в кои-то веки меня выслушивают. А эти двое сидели, кивали, закусывали и переглядывались. Под конец я обнаглел. «Чтобы дать именно ту информацию, которая вам необходима», — сказал я, — «мне важно знать, что именно вам нужно». Рашид заулыбался. «Нужно ему сказать», — обратился он к Лысому, кивнув на меня. «Что думаешь?» «Нужно», — согласился Лысый. «Если разболтать захочет, то все равно не поверит никто. Скажут, псих». «Правильно», — согласился Рашид. «Скажут, что псих. И я бы сказал, если бы мне такое рассказали. Значит, нужно рассказать. Но выпьем сначала». Мы выпили и очень вовремя, потому что меня слегка подтрушивало. А подтрушивало меня, как бы это объяснить попроще, я ведь сам уже почти не верил, понимаете, не верил в инопланетян, разочаровался во всех этих контактерах, бермудских треугольниках и таинственных кругах на полях. А сейчас, эти люди, они расскажут мне что-то, ведь наверняка расскажут же, что-то такое, после чего я снова поверю, после чего в жизни появится смысл. Глава 2. Рашид тянул паузу. Несмотря на всю его видимую бывалость, он явно собирался с духом. Видимо, ему было тяжело говорить о таком. «Значит, слушай, парень», — сказал он с некоторой долей торжественности в голосе. «Эти твои инопланетяне, они реально есть. Понимаешь, они прилетели». И Рашид горделиво поднял указательный палец, украшенный громадным золотым перстнем. «Когда прилетели, не к президентам пошли, ни в ООН, ни во все эти парламенты. Ко мне пошли, понимаешь, представились, поговорили, туда-сюда, на общак занесли, хорошо занесли, а еще, совета попросили и в гости позвали. Понимаешь, это звучало не просто нереалистично, это звучало глупо, какой-то идиотский розыгрыш. Не бывает так, не бывает, потому что не может быть никогда, так не бывает, но этот человек не врал, он говорил правду, вот в чем проблема». «Постойте», — сказал я нетвердым голосом. «Значит, к вам явились существа с других планет?» «Да», — гордо сказал Рашид. «А что, не веришь?» Я подумал тогда, что, возможно, этот человек просто хочет заявить о себе таким образом. Что-то вроде пиара, очень незатейливого и, скажем прямо, глуповатого. Подумал и тут же откинул эту мысль. Голова у меня слегка кружилась. «Верю», — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более естественно. «И к себе пригласили, говорите?» «Пригласили», — подтвердил Рашид. «А по какому, собственно, вопросу? Просто в гости или, может быть, по делу?» Мои собеседники замолчали надолго, прихлебывали вино, переглядывались, закусывали, но как-то без аппетита. «Ты знаешь, кто я?» — как-то тускло спросил Рашид. Я отрицательно помотал головой. Понятия не имел, хотя догадывался, что непростой человек меня в гости пригласил, очень непростой. Рашид и Лысый перебросились несколькими фразами на неизвестном мне языке, и снова замолчали. «Нужно ему сказать», — подал голос Лысый после очередной паузы. Рашид вздохнул. «На сходку меня зовут», — сказал он, глядя в стол. Понимаешь, на сходку, похоже, что в моем голосе было столько искреннего недоумения, что Рашид и Лысый заулыбались, а до меня потихоньку стало доходить. На сходку, как у этих. И тут мне внезапно вспомнилось, где я видел этого дядю Рашида. В новостях, где ж еще, в криминальной хронике. Мне редко попадались подобные передачи, я вообще недолюбливал телевизор, лет не включаю зомбоящик. Произносимое с гордостью и чувством неимоверного превосходства. В общем, даже самых минимальных знаний моих хватило, чтобы понять, куда и к кому я попал. Дядю Рашида называли королем преступного мира, победителем нескольких гангстерских войн, лицом, влиятельности которого могли бы позавидовать иные министры. Вот, оказывается, у кого я в гостях, с кем вино пью, как у этих, подтвердил дядя Рашид с улыбкой. Он, кажется, понял, что я догадался, как у нас, понимаешь, у них там, как у нас, да, протянул я. А вы уверены, что это действительно инопланетяне, что вас не разыгрывают? Уверены, сказал дядя Рашид, не прокладка, реальная тема, но, простите, на чем основывается ваша уверенность? Черт побери, мне приходилось играть обычно несвойственную роль скептика, даже самому немного смешно стало. Основывается, сказал Лысый кратко, таким тоном, что это могло означать, не лезь не в свое дело, парень, мы за базар отвечаем, если есть основания, то значит есть основания, добавил он с неудовольствием. Я глотнул еще вина, хорошо, и что дальше, что вы намерены делать, и зачем вам я? Последний вопрос волновал меня больше всего, что касается инопланетян, я слишком много обжигался, слишком много информации оказывалось ложью, или самообманом, или просто сумасшествием. В аномальных зонах не было ничего аномального, если не считать зашкаливающего количества водочных бутылок. Фики, заблуждение, безумие. Слишком много. Моя вера была поколеблена, я продолжал охотиться за пришельцами по инерции, без удовольствия и азарта, просто потому, что бросить, означало бы признать, что большую часть жизни я занимался всякой чепухой, фиками и заблуждениями. Это было обидно. Вот так взять и объявить большую часть своей жизни полной чушью. Вероятно, кто-то может так, я не могу. Полетим на сходку, сказал дядя Рашид таким тоном, словно речь шла о поездке за город на рыбалку. Полетим, если серьезная братва приглашает. Не нужно обижать людей. Ну, в смысле, ты понял, они же, наверное, не люди. А, да, подтвердил я, безусловно, жители других планет не являются людьми, существами нашего вида. При этом, есть большое количество информации о том, что по крайней мере некоторые из них, гуманоиды, то есть, похожи на нас, людей. Ты, дорогой, сказал дядя Рашид, расскажи нам, кто там у этих инопланетян есть кто, понимаешь, ну уж в чем ином, а в этом вопросе я разбирался неплохо. За небольшую, на четверть часа, лекцию, я вывалил на обалдевших гангстеров еще одну кучу информации. Начал с ведических мифов и закончил одной из модных в наше время теорий заговора, в соответствии с которой, на Земле с незапамятных времен рулят рептилоиды с планеты Нибиру. Гангстеры внимательно слушали. Через четверть часа фонтан моего красноречия слегка иссяк. «Короче», — сказал дядя Рашид, подумав немного, — «я так понимаю, что в этой теме сложно все». «Да, непросто», — подтвердил я, немного гордый тем, что мне удалось озадачить таких крутых бандюк. «Короче, со мной полетишь», — сказал дядя Рашид, и это прозвучало не как предложение, но скорее как констатация. «Полетишь со мной, консультантом, поможешь разобраться, кто там есть кто, на звездах». Сказать, что это предложение повергло меня в прострацию и какой-то эмоционально-интеллектуальный ступор, значит ничего не сказать. Во-первых, я все еще не верил до конца моим новым знакомым. Во-вторых, контакт с пришельцами. Я представлял его совсем не таким, не настолько будничным и во всяком случае, не через этих людей. В-третьих, я боялся, что происходящее, какой-то грандиозный фейк, в который меня втянули некие могущественные силы для своих тайных целей. С другой стороны, я боялся, что это вовсе не фейк, но реальное предложение, и я действительно отправлюсь на другую планету в компании этого тучного гангстера. В общем, мне было страшно, и даже хмель не мог приглушить этого страха. С другой стороны, было в этом всем нечто возбуждающе интересное. Видимо, на моем лице отражалась вся гамма переживаемых мною чувств. Гангстеры смотрели на меня с некой снисходительной иронией. «За услуги тебе заплатит», — сказал Лысый. «В обиде не оставим, не бойся». Последнее замечание меня слегка взбодрило. «Я и не боюсь», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал как можно уверенней. Гангстеры заулыбались. «Молодец, джигит», — похвалил меня дядя Рашид. «Правильно, чего бояться, а сейчас отдыхать нужно, перед дальней дорогой. Проводи его», — он кивнул лысому. Лысый тяжело поднялся из-за стола. «Пошли, дорогой», — обратился он ко мне. Я встал, благодарно кивнул хозяину, и, пытаясь не очень шататься, двинулся вслед за лысым в сторону кирпичного замка. Меня разместили не в самом кирпичном замке, а в находящемся неподалеку домике для гостей. Я осмотрел просторную комнату с роскошной кроватью, громадным телевизором и баром. Заглянул в ванную комнату, которая была явно больше и комфортабельнее любого из мест, где я обитал до этого момента. Заглянул в шкаф-купе, куча шмоток от джинсов и до элегантных костюмов и все, моего размера. В общем, восторгом моим не было конца, до тех пор, пока я не обратил внимания на то, что окна в моей комнате зарешечены. Также я вспомнил, что по пути в этот комфортабельный рай мы миновали кордон охраны, состоящий из нескольких громил, на входе в дом. Один из громил постоянно находился в коридоре, так что, по всей видимости, я был чем-то средним между дорогим гостем и не менее дорогим пленником. Однако последнее обстоятельство смутило меня не очень сильно. Вся ситуация была настолько неправдоподобной, а я был настолько преисполнен впечатлениями, что некоторое ограничение моей свободы передвижения показалось мне пустяком. Я разделся, облачился в роскошный халат и завалился на свежую постель с бутылкой минералки, которая нашлась в баре. Усилием воли я постарался привести мысли и чувства в какое-то подобие порядка, но не слишком преуспел. Вероятно, впечатления последних нескольких часов были настолько сильными, что истощили меня, поэтому думать ни о чем не хотелось. Хотелось расслабиться и предоставить событиям течь своим чередом. Пусть все будет как будет, все равно от меня ничего не зависит, ничего. На этой оптимистической ноте я уснул. Не знаю, сколько времени длился мой сон. В благоустроенной комнате, любезно выделенной для моей персоны хозяином имения, почему-то не было часов, а единственные имевшиеся у меня часы находились в мобильном телефоне, который был изъят охраной домика для гостей. В любом случае, меня разбудили затемно, несколько громил кавказской внешности бесцеремонно вторглись в комнату, послужившую мне спальней, и велели подниматься. Я поднялся, отметив, что хмель практически выветрился, оделся со всей возможной скоростью и последовал за громилами. Некоторое время мы блуждали по парку, который в темноте казался самым настоящим лесом. В конце концов, мы оказались на освещенной фонарями опушке, где уже находилось несколько человек, включая моего нового знакомого, дядю Рашида. Последний, кажется, рад был меня видеть, во всяком случае, он пожал мне руку и похлопал по плечу. Вероятно, такое фамильярное обращение столь известного гангстера должно было мне польстить, но почему-то польщенным я себя не чувствовал. «Все, отбываем», — сказал дядя Рашид все тем же благодушным тоном. Я отметил, как замечательно этот человек владеет собой. Ему предстоит космический перелет. Дело, небывалое в истории человечества. А он при этом умудряется сохранять совершенное спокойствие и какую-то расслабленность. Тогда как меня, человека, съевшего на инопланетянах собаку, просто дрожь берет. Может, он не понимает всей значимости происходящего, может быть, он глуповат на самом деле, этот дядя Рашид, так подумалось мне в тот момент. И еще подумалось, что если это розыгрыш, какой-то безумный и бессмысленный, то прямо сейчас все и закончится. Только это не было розыгрышем, вот такое дело. На чем же мы полетим? Задал я дяде Рашиду вполне логичный вопрос. Тот усмехнулся и поднял указательный палец, как бы призывая ко вниманию. «Думаешь, летающая тарелка прилетит?» «Нет, не прилетит. У нас вот что», — сказал дядя Рашид, указывая на стоящий посреди этой импровизированной опушки столик. «Самый обыкновенный, пластиковый». Я подошел к столику поближе. На его поверхности, отражающей фонарные блики, лежала небольшая коробочка, совершенно черная, такой себе мини-черный ящик. «Потрогай», — сказал дядя Рашид, указывая на коробочку. Я с опаской протянул руку и коснулся коробочки. Это было странное, очень странное ощущение, которое чрезвычайно трудно описать словами. Прикоснувшись к коробочке, я ощутил вибрацию. Да, именно это слово «вибрация» подходит лучше всего, но, должен заметить, оно не отражает всей полноты картины. Ощущение было такое, что коробочка не просто вибрировала, но словно состояла из вибраций. И тут в голове у меня взорвалось, это же действительно был предмет из иного мира. Значит, все правда. Значит, мы действительно. Додумать эту превосходную мысль мне не дал дядя Рашид. «Открой», — сказал он. Речь, конечно же, шла об этой явно внеземной коробочке. Я открыл ее, понятия не имею, как это получилось, ведь у нее не было ни крышки, ни замка. Коробочка просто открылась, реагируя, как я узнал позднее, на мое намерение. Внутри коробочки лежали два светящихся предмета, очень напоминающих автомобильный ключ-брелок. Но к автомобилям они, очевидно, не имели никакого отношения. Дядя Рашид двумя пальцами, осторожно, извлек один из предметов и кивнул мне, явно предлагая последовать его примеру. Я вытащил странный брелок. Это была в высшей степени странная вещь. Казалось, она состояла из золотистого света и была не совсем материальна. Нет, я ощущал эту штуковину, но совсем не так, как любую из известных мне вещей. Это было ощущение совершенно иного рода. Это было ни на что не похоже даже на черную коробочку вибрацию. Вещи из другого мира, ощущение из другого мира. Было отчего голове пойти кругом. «Кнопку видишь?» – спросил дядя Рашид. Я пригляделся и, действительно, обнаружил небольшую красную кнопку, которая и придавала этой штуке сходство то ли с брелоком, то ли с пультом. «На счет три», – скомандовал дядя Рашид. «Жми на кнопку, дорогой. Время, время. Опаздываем уже. Сейчас мы покинем землю», – пронеслось у меня в голове. «Покинем землю и окажемся где-то, возможно, за миллионы световых лет». И в этот момент я словно почувствовал все эти миллионы световых лет. Мне стало сильно не по себе. «Раз», — скомандовал дядя Рашид, а у меня в голове билось исступленное. «Может отказаться?» «Два», «Может не нужно мне никуда уходить с земли?» «Может сказать, не хочу, не буду, не убьют же они меня?» «Хотя, я ведь так мечтал об этом, так ждал, ведь инопланетяне, контакт с ними, цель моей жизни». «Три». Мой указательный палец коснулся красной кнопки и нажал на нее. Что-то мигнуло, резко, мощно, на всю Вселенную. И Вселенная исчезла. Исчезли все мои сомнения, страхи и мысленные метания. Исчезла освещенная лужайка, исчез парк, дядя Рашид, все. Я, кажется, тоже исчез. Не самое приятное ощущение, скажу я вам, особенно в первый раз. Ощущение бесконечного, вечного и бессмысленного ничто. Возможно, именно это ощущение было целью некоторых восточных медитативных практик. Я же получил его безо всякой тренировки и подготовки. Это длилось на протяжении короткого, бесконечно короткого мига, а потом все появилось. И это была уже не земля. Это было помещение, залитое мглистым синеватым светом, сводчатый потолок, уходящий метров на 5 в высоту. Пол, сложенный из 4 угольных плит, круглые колонны, стены, разрисованные грубыми и какими-то дикими на вид узорами, все носило странный и довольно неприятный синеватый оттенок. «Куда мы попали?» – задал я риторический вопрос. Дядя Рашид, который был рядом, пожал плечами. «Этот удивительный человек, кажется, и здесь не потерял самообладание. Куда собирались, туда и попали», – ответил он, как бы давая мне осознать всю глупость моего вопроса. «К космической братве, как там у вас говорят, братва по разуму, у нас говорили немного не так, но эта формулировка показалась мне довольно остроумной. Я хотел что-то ответить, но не ответил, потому что в голове будто взорвалось, я на другой планете, не на Земле». Осознание происходящего было ярким и четким. «Мы не на Земле, и при этом, я не сплю и не сошел с ума». Это было умопомрачительное ощущение. Мы осмотрелись. Помещение, в которое мы попали, представляло собой, по-видимому, что-то вроде громадного длинного коридора. Разрисованные стены слева и справа, от одной стены до другой, где-то с полсотни метров. В длину же коридор уходил назад и вперед, докуда хватало глаз. И непонятно, куда идти, и что вообще делать. Глава 3. Однако мой замечательный попутчик не считал нужным беспокоиться о таких пустяках, как верная дорога. Он просто пошел расслабленным прогулочным шагом вперед по коридору, призывно махнув мне рукой. Я последовал за дядей Рашидом. Про себя отметил, что во всяком случае воздух здесь определенно годится для дыхания. И даже более того, воздух был ровно такой, как нужно, в меру влажный, в меру прохладный, в меру насыщенный кислородом. Дышалось легко, и двигались мы тоже довольно легко. Мой попутчик, будучи человеком пожилым и тучным, шел быстро и не проявлял никаких признаков одышки или усталости, даже насвистывал что-то на ходу. Впрочем, прошли мы не очень много, метров 200, не более. Из-за колонны нам навстречу шагнул человек. Да, это действительно был человек, самый обычный. Почему-то, китаец. Был он одет в деловой костюм и имел при себе портфель. Это было странно. Если это другая планета, то откуда китаец с портфелем? Зачем китаец с портфелем? Что до китайца с портфелем, то, увидев нас, он улыбнулся и склонился в приветственном поклоне. Мой попутчик едва заметно кивнул в ответ. Сам я поклонился и пожелал китайцу доброго дня, хотя и не имел никакого представления о том, день на улице или ночь. «Я рад приветствовать вас, о гости», — произнес китаец на довольно чистом русском языке, почему-то с небольшим кавказским акцентом. «Я — проводник. Моя задача — провести вас к месту собрания и ответить на те вопросы, которые у вас могут возникнуть». Я поздоровался, а дядя Рашид едва заметно кивнул. «Следуйте за мной, о гости», — важно провозгласил китаец, и мы последовали за ним. По дороге я засыпал китайца вопросами, он отвечал, но так, что понимания у нас не прибавлялось. На мой вопрос о том, где мы находимся сейчас, он ответил целой кучей цифр и координат, ни одна из которых не сказала мне ровным счетом ничего. Аналогично было и с опросами о расстоянии от этого места до Земли, о расе, которая населяет эту планету. Китаец сыпал терминами и цифрами, которые были для нас настоящей китайской грамотой. Дядя Рашид показал себя более практичным человеком. «Какой вопрос будет разбираться?» – спросил он деловито. «Дело Турдума Длинного, главы клана Тур», – охотно ответил китаец. «Проступки этого Турдума давно беспокоят самых уважаемых», – китаец на секунду замялся, подбирая слово, «самых уважаемых существ нашей галактики». «Именно по этой причине Баркунс собирает самых уважаемых в галактике существ, чтобы те выразили свое отношение к действиям Турдума». «Накосячил, значит, этот Турдум», не то спросил, не то сказал слегка приосанившийся после слов о самых уважаемых в галактике существах, дядя Рашид. «Еще как накосячил», охотно подтвердил китаец, и уважаемый Баркунс не мог более выносить его бесчинств. Я, слушая этот разговор, сгорал от любопытства. Мне было чрезвычайно интересно, что это за Баркунс и почему у него возник конфликт с этим Турдумом, и чего такого натворил этот самый Турдум, что для осуждения его проступков понадобились делегаты с самой Земли, и вообще на что похожи эти явно не принадлежащие к роду человеческому существа. Что касается дяди Рашида, то он снова и снова подтверждал свою репутацию великого практика. «А сам этот Турдум, он на сходке будет?» – спросил китайца дядя Рашид. «Нет», – ответил китаец. Подлый Турдум боится предстать перед галактической общественностью. Он скрывается в каких-то своих тайных убежищах, которые мы рано или поздно обнаружим, и тогда, значит, не будет его на сходке. С некоторым неодобрением произнес дядя Рашид. «Значит, заочное решение выносить придется».